Живи так, чтобы страх смерти никогда не смущал твое сердце. Никому не мешай верить в то, во что они верят. Уважай других и их взгляды, и требуй такого же уважения к себе. Люби жизнь. Делай жизнь лучше. Украшай все вокруг себя. Стремись жить долго, на благо своего народа. А когда придет твой час, умри. И не будь как те, чьи сердца полны страха смерти. Так что, когда приходит их час, они рыдают и молят, дабы им дали еще времени, чтобы прожить жизнь по-другому. Пой свою смерть. И, погибнув героем, вернись домой.